Эйлин подняла вуаль и, снимая накидку, украдкой оглядела тесную, словно сдавленную стенами камеру, увидела ужасное состояние Фрэнка, его бесформенную одежду, железную дверь позади него, которая вела во дворик. Фрэнк в этой камере, где еще вдобавок из-под койки торчали незаконченные плетенки, производил на нее неестественное жуткое впечатление. Ее возлюбленный и в таких условиях. Эйлин трясло, как в лихорадке, и она тщетно пыталась заговорить. Она нашла в себе силы лишь обнять его и, гладя по голове, забормотала: «Мой дорогой, любимый, что они с тобой сделали? Бедненький ты мой!» Она прижимала его голову к себе. Каупервуд прилагал все усилия, чтобы овладеть собой, но вдруг задрожал, и лицо его перекосилось. Ее любовь была так безгранична, так неподдельна, она успокаивала, и вместе с тем, как он в том убеждался, расслабляла его, превращая в беспомощного ребенка. Так или иначе, но под воздействием слепых, таинственных сил, порой берущих верх над разумом, он впервые в жизни потерял самообладание. Глубокое волнение Эйлин, воркующий звук ее голоса, бархатная нежность ее рук, ее красота, всегда так властно манившая его и, быть может, еще более ослепительная здесь, среди этих нагих стен, его собственная униженность и бессилие, все это отняло у него остаток воли. Он не понимал, что с ним случилось, старался справиться с собой, но не мог. Когда, лаская его, она прижала к себе его голову, он почувствовал стеснение в груди, дыхание у него перехватило, и болезненная судорога свела горло. Странное, непривычное желание заплакать овладело им. Он отчаянно этому противился, но все его существо было потрясено, и словно для того, чтобы совсем доконать его, в воображении Каупервуда возникла своеобразная пестрая картина привольного мира, так недавно им покинутого, прекрасного, чарующего, в который он надеялся со временем вернуться. Острее, чем когда-либо, ощутил он в этот миг всю унизительность своих грубых башмаков, рубахи из простой бумажной ткани, полосатой куртки клички «Арестант», который навеки останется за ним. Он порывисто отстранил Эйлин, повернулся к ней спиной, сжал кулаки. Все его мускулы напряглись, но поздно. Он плакал и не мог остановиться. «Проклятие!» Гневно и жалобно воскликнул Каупервуд, охваченный стыдом и злобой. «Только не хватало мне плакать! Что со мной творится, черт побери!»